Глава 10. Наступило долгожданное 31 декабря. Брат уже ушел, а Аня с Владом накрывали на стол. Было 11:30, когда в дверь позвонили. Аня и Владик побежали открывать. «Кто там?» — игриво спросила Аня. «Дед Мороз подарки вам принес!» Они открыли дверь. И на порог зашел румяный от мороза, свежий, с блестящими звездочками глаз, Саша. Он держал в руках большой букет алых роз. «Поздравляю! Желаю счастья в новом году!» «Спасибо!» Аня поцеловала его в холодную, пахнущую морозом щеку. «Проходите, я сейчас, мальчики!» Аня ушла в другую комнату. Было слышно, как она с кем-то говорит по телефону. «Влад, может, я пойду?» «А? Ну чего ты пойдешь-то? Я чувствую себя здесь третьим лишним. Глупости! Никакой ты не лишний. Тем более мы тебе подарок приготовили». Тут вернулась Аня и включила телевизор. Шла программа «Время». Диктор поздравлял всех с праздником. Они сидели втроем и смотрели, как мигает елка гирляндами огней. И они втроем отражались в каждом шарике, в каждой елочной игрушке. Их лица были искажены в них, как в кривых зеркалах, и они смеялись с себя и друг с друга. И тут... «Тихо», — сказала Аня, — «сейчас куранты бить будут». Она включила звук телевизора, а Владик принялся открывать шампанское. В тот миг, когда пена фонтаном взвелась ввысь, наполняя бокалы, в дверь раздался звонок. Аня взяла два бокала и побежала открывать. «Привет! Держи бокал! Пошли быстрее!» Лена зашла быстро вслед за Аней в гостиную. Били куранты. Лена встала за стол и уронила бокал. Она увидела его. Вы представить себе не можете, что творилось у нее на душе, в сердце. «Ничего, это к счастью!» — тихо сказала Аня. Били куранты, а они смотрели друг на друга, не отрываясь. Их сердца соединялись в этот миг невидимыми нитями и наполнялись, наливались теплым ощущением счастья и любви. Когда куранты пробили 12-й раз, все загадали свои самые заветные желания. И Аня с Владом в один голос поздравили влюбленных и единственных друг для друга. «С Новым годом! С новым счастьем!» Это было действительно так.